Восьмое. Лика. На учебе мы с Варей больше обсуждаем Лильку, чем наше вчерашнее путешествие на тренировку Долинского. Моя сводная сестра всегда подкидывает повод на нее позлиться, но и посмеяться тоже получается. В кафешке универа берем подносы и ждем своей очереди, продолжая болтать. Варя берет себе два больших круассана и два сока. Варь. У меня есть деньги. Не надо, мне неудобно. Я уже заранее знаю, для кого ее второй комплект. Конечно, есть. На целую булку хватило. Она тычет на мою скромную порцию посреди большого подноса. Стыдно ужасно. Вроде бы я студентка, папа работает дирижером, а мачеха так повернула, что я должна себя обеспечивать и из них денежки не тянуть. Потому и перебиваюсь, то пусто, то крохи. Но ничего, завтра у меня первый рабочий день. Как заработаю, так сразу и я в ответ начну подругу угощать. С подносами идем к свободному столику. Лавируем между студентами. Я гордо свою булку несу, Варя два комплекта перекуса. Люблю наши посиделки в кафешке. Пусть даже по сути это столовая. «Девочки, идите к нам! Лика, Варя!» Мы тормозим, поворачиваемся. Каролина нам машет к ним подходить. Она с подругой заняла большой стол. И с ними еще трое парней с нашего курса, среди них и Андрей. Я занервничала. «Хочешь пойти?» — Варя спрашивает тихонько. «Как-то странно это. На месте топчусь». Каролина не успокаивается и громче зовет. Ну вот, договариваться с ней решительности хватило. Сама не знаю, откуда только смелость тогда взялась у меня. Сейчас я почему-то побаиваюсь подходить близко к Рябову. Вдруг догадается. А если я ему не нравлюсь, и тогда что? Идем к ним. Уже и так внимание всех привлекли. Варя первая делает шаг вперед. Ох, булка на моем подносе затряслась. «Садитесь, садитесь, всем места хватит». Каролина сама приветливость. «Эй, подвиньтесь. Девочки, угощайтесь пирожными». Посреди стола я замечаю полную тарелку пирожных. Они самые дорогие в студенческой кафешке. Но ладно, десерты. Каким-то непонятным образом для меня место освободилось возле Андрея Рябова. Настолько близко я к нему еще не сидела. Что-то аж жарче становится. Андрей улыбнулся мне. Тепло, душевно, искренне. Вернее, он просто дрогнул уголками губ, а я все остальное добавила в воображение. Такая вот я фантазерка. Варя незаметно мне на поднос перекладывает стакан сока и круассан. А тут еще и пирожные манит. Не решаюсь пока с Андреем заговорить. Сижу, жую. «Мы вчера так круто вечер провели!» Между тем щебечет Каролина, обращаясь больше к подругам. «Почаще бы так собираться с Артемом. Он с тебя вообще глаз не сводил. Вы такая обалденная пара. Смотритесь просто шикарно!» Подхватывают разговор ее подружки. Мы с Варей переглядываемся. Понимаем, что речь про Долинского. Значит, все-таки они с друзьями взяли однокурсниц с собой. «Спасибо. Ваши футболисты тоже ничего, красавчики!» Однокурсница цветет и пахнет, закатывая томно глаза. «Наверное, сегодня еще с ним встретимся. Да и вообще, он мне прохода теперь давать не будет. Запал на меня Артемчик. Никуда без меня». Я соком поперхнулась. Зная Долинского, он не из тех, кто за девчонками бегает. Скорее, наоборот, они за ним. Неужели правда запал? Ну да, Каролина красивая, есть на что. Все равно. Она это так преподносит, что мне не верится. Провести время могли, в это верю. А вот дальше? Захотелось у самого Долинского спросить. Неприятно, если однокурсница врет и хвалится Артемом. Вот и настроение упало, что даже забыла, с кем рядом сижу. «Слушайте, у нас ведь завтра день рождения декана». Вдруг мимо всех тем спохватывается Каролина. «И что будем делать? Скидываться?» — деловито спрашивает однокурсник. «Конечно, будем», — подтверждает Каролина. «Только и подарок нужно купить. Часть пойдет на презент, остальное в конверте дадим. Андрей, к тебе большая просьба. Мы все уже покупали подарки преподам от курса. Твоя очередь настала». «Сегодня нужно», — уточняет Рябов, отставляя кофейный стакан. Каролина кивает с пояснениями. «Да, после учебы поезжай. Я не смогу. Может, к Артему поеду?» И опять этот ее мечтательный вздох. «Окей, без проблем. Как раз сегодня я свободен». Так просто и быстро соглашается Рябов. «Вот и хорошо», — тянет улыбочку однокурсница. «Ой, нет, подожди. Одному выбирать будет сложно. Желательно еще взгляд девушки со стороны». И ко мне поворачивается. «Лика, прошу тебя, выручай. Помоги Андрею. Это же не только нам надо, но и для всего курса стараемся». Мне показалось, или она слегка подмигнула? «Конечно, помогу. Декан у нас один на всех. Поеду после учебы». «Соглашаюсь. А как отказать? Если так посудить, то я бы и без Андрея согласилась помочь. Но Каролина раньше меня ни о чем не просила. Да еще и так, будто без меня конец света настанет». Вот после этого и началось. Дождалась. Андрей со мной заговорил. Предложил договориться, чтобы вместе выйти из универа. Решил, что по пути обсудим, где будем подарок выбирать. Говорил он со мной мягко, приятно и... Ой, все. Шлепнуло свое воображение. Главное, что мы начали вообще разговаривать, и он точно заметил меня и мое имя запомнил. После учебы выходим с Андреем из универа. Варя загадочно улыбается, машет мне, желая одними губами удачи. Волнуюсь. Ощущения пока что больше скованные, чем радостные. Все-таки не на свидание идем, а по важному делу для нашего курса. Немного проходим, и первым Андрей со мной заговаривает. «Я так понял, что нам нужно найти приличный канцелярский набор для мужчины. Лика, ты знаешь места?» «А, нужно подумать». Пытаюсь казаться серьезной. «Откуда, я знаю?» «Канцтовары покупаю в недорогих магазинах, не говоря уже о том, что большую часть всего для учебы мне дарят долинские». «Можно еще поискать в интернете?» Андрей останавливается, заглядывая в свой телефон. «А у меня уже созрела идея получше». «Сейчас я узнаю. Подожди, Андрей». Звоню тете Жене. Мама Артема узнает, что мне надо. И тут же предлагает приехать за мной, чтобы вместе пойти выбрать. Говорю, что я не одна, с однокурсником, и что это надо не мне, а декану. Ну и, само собой, тетя Женя сразу закидывает вопросами, а с кем я, почему не с Варей? Ох уж эта моя фея беспокойная. Обещаю позже обо всем рассказать подробнее. Тогда, наконец-то, получаю название и адрес магазина. Мне подсказали, где есть большой выбор. Нужно теперь поехать туда, несколько остановок отсюда. Тогда вперед. Андрей не стал ворчать, что могли бы ближе найти, и даже присмотрелся ко мне более внимательно. В маршрутке сели вместе. Опять это неловкое чувство, будто я сама напросилась и умоляла Рябова поехать со мной. «Ты не подумай, что я не люблю выбирать подарки, но чувствую себя, как на каком-то задании. Выбирать от всего курса намного сложнее, чем просто от себя. На нервной почве понесло меня болтать». У меня тоже такое. Андрей скривился и мученически ладонь приложил к голове. Когда просят иногда, что и отказаться неудобно и виноватым потом еще сделают, если наш выбор не понравится курсу. «Так ты понимаешь меня?» Удивленно реагирую. Думала, что для него по-другому. «Ну, разумеется. Будем считать, что нас отправили на опасное задание. Не выберем ничего, тогда точно расстрел». «И что, даже не помилуют?» «Ты видела наших однокурсников?» Вместо ответа смеюсь. «А я же так и знала, что Рябов парень классный». В дороге мы разговорились. Постепенно спадало у меня напряжение. В основном речь шла об учебе, об однокурсниках и преподавателях. Даже не заметила, как мы уже приехали. В торговом центре быстро нашли нужный магазинчик. Тетя Женя подробно объяснила, где он находится. Выбор действительно большой. Столько наборов, что и глаза разбегаются. Отошли и советуемся, что лучше выбрать нашему декану. Отвлекаюсь на звонок телефона. Прошу Андрея немного подождать, а то вдруг важное. На несколько шагов отхожу в сторонку. «Привет, Артём. У тебя что-то срочное?» «Привет. А когда у меня было несрочное?» «Ты чего такая деловая, а? Хочешь получить двойную порцию пиццы, как я погляжу?» Вот опять начинается. Долинский считает свои дела самыми важными. И при чем здесь пицца? «Артём, я, во-первых, не сама, а во-вторых, мы выбираем подарок декану». «Ясно. Варе привет». «Где вы? Я сейчас в центре. Хотел тебя пригласить на игру, дать билеты и в нашу пиццерию махнуть на часик. Потом я буду занят». «Сегодня не получится», — глазами поискала Андрея. Он застрял возле витрины и разглядывал сувениры. «Передай, пожалуйста, билеты маме. Я у нее заберу. Только и на Варю, если можно». «Ладно, передам. Пиццерия тогда тоже переносится». «Ну, Артём, я же сказала, что не сама». «Лика, я нашел, что нам надо. Мы с тобой пройдем опасное задание. Поздравляю, напарник». Ко мне подбегает радостный Андрей и вертит перед глазами набором с витрины. «Так ты не с Варей? С кем тогда?» В ухо врезается недовольный голос Долинского. «И что мне остается в таком случае?» «Было приятно с тобой пообщаться. Не забудь про билеты. Удачи во всем». Сворачиваю разговор по телефону и быстро отключаю вызов. Артём не обидится и поймет. Да, точно поймет. Ну какие обиды? Он же сам в таком духе меня много раз отшивал, когда я звонила и на фоне слышала женский голос. Если что, то мне есть с кого брать пример. Однокурсник хоть не спрашивает ничего, продолжает расхваливать вариант для подарка декану. Киваю, соглашаюсь, что выбор отличный. Там же в магазине упаковываем. Справились отлично. В пиццерию я не попала, но по молочному коктейлю Андрей нам купил в знак нашего выдуманного завершения опасного задания от курса. До того, как разошлись, еще постояли возле остановки и болтали не только об учебе. Рябов оказался проще, чем кажется. И я перестала бояться, что опозорюсь. На ногу парню наступило пару раз, было дело, но зато контролировала себя, не падала, пила коктейль по чуть-чуть, чтобы не облиться и не выглядеть свинкой. Лучше девушкой. Да-да-да. Во время поездки домой вспоминался Долинский. Это он придумал назвать пиццерию нашей. А я подала идею меняться и есть первый кусок с закрытыми глазами. Но вот странно. Каролина за столом распиналась, что встретится сегодня с Артёмом, и я себе подумала, что после учебы он будет с ней. Больше всего порадовалась за меня подруга. Вечером по телефону я ей все рассказала, каждый наш с Рябовым шаг. Посмеялись, помечтали, как он дальше себя поведет. Вот совсем не знаю. Хотя бы ясно, что общаться с Андреем мы можем нормально. Только закончила с подругой говорить, заметила смс-ку от Долинского. И что это было, Анжелика? Ух, кто-то рассердился. Строго как? Не гуляется ему. Удачи тебе пожелала. Не понравилось, что ли? Ты поняла, о чем я? Зачем трубку бросать? Не могла говорить. Я же с парнем была. Пару минут молчания. Долинский затих. Ну да, он все подшучивал надо мной, что я дикая в отношении парней. Всех распугаю заранее. Так это я с его дружками дикая. Андрей Рябов к ним не относится. О, пришло продолжение. Ничего не пойму. Ты же только вчера сказала, что парня нет. А когда он у тебя появился? Вот и чего пристал. Вчера не было, сегодня еще не полностью есть. Мы ходили по заданию курса. Но я же тебе когда-то говорила, что есть у меня однокурсник Андрей, хороший парень. Если у нас что-то получится, тогда и познакомлю. Ну ты, мышка, даешь. Ха! У меня получилось, наверное, удивить Долинского. Залезла с ногами на кровать, хихикаю, представляя его вытянувшуюся физиономию, и тему перевожу на него. «А у тебя как с Каролиной?» «Нормально». «Вот хитрый жук. Я ему тут правдиво расписала без утайки, а он одним словом отделался». «Ладно, пока. Маме я передал для вас с Варей билеты». «Спасибо. Встретимся на игре». Перечитываю нашу переписку. Все же странно. На Артема мало похоже. Думала, скажу про парня, и в ответ с десяток советов прилетит в стиле Долинского. Это таких, чтобы я Андрею случайно нос не сломала или разыграла его службы безопасности. Ничего не выдумывал, не шутил. Наверное, сильно уставший или просто не до меня.